Эрик. Небольшая гавань не без труда вместила самосскую флотилию. Пока самосцы, высыпав на берег, радовались возможности размяться, Пифагор в сопровождении Тилара поднимался на вершину горы, к городку Элимов, расположенному на северном ее склоне. До этого дня Пифагор был уверен, что Сикелия до финикийцев и эллинов была заселена племенами сиканов и сикелов. Об Элимах он никогда не слышал. «Элимы занимают все западное побережье», — объяснял юноша. «Мы переселились на остров, занятый сиканами, из Тирении. Они же гордятся, что переправились сюда на кораблях под водительством своего родича, троянца Энея. Будто бы здесь он похоронил своего отца, Анхиза». «Какая странная фантазия», — подумал Пифагор. «Самозванство целого народа. Наверное, эти элимы услышали легенды от местных эллинов. Им полюбилось имя троянцев, и они сочли выгодным иметь знаменитую родню, чтобы не сгинуть в безвестности». Тропинка, выведя на плоскую вершину Эрика, незаметно перешла в хорошо утоптанную дорогу. По ее обочинам среди зелени виднелись плиты с рельефным изображением полумесяца и финикийскими надписями. Наклонившись над одной из них, Пифагор прочитал: «Украшение Ваала». «Как это понять?» — обратился он к юноше. «Это титул владычицы Танит. К ее храму нас выведет эта дорога. Элимы почитают картхадашскую богиню?» — удивился Пифагор. «Они почитают Геракла, полагая, что он здесь побывал и одолел их героя Эрика, пытавшегося похитить быка из его стада. Хотя откуда бы здесь оказаться Гераклу? На самом деле они называют Гераклом картхадашского бога Мелькарта, который своими лучами указывает кораблям путь в океан. Ну вот и храм Танит, главной богини элимов. В день великого ее праздника отсюда, в Картхадашт, летит стая посвященных владычице голубей и возвращается назад. Вон, видишь, над кровлей вьются голуби». «Как прекрасно расположение этого святилища!» — восхитился Пифагор. «Над морем, между двумя материками. Но еще прекраснее то, что птицы становятся вестниками Танит, а не приносятся ей в жертву». Тилар едва заметно вздрогнул. Взглянув юноше в глаза, Пифагор уловил его мысль. «Идем отсюда, Тилар», — проговорил Пифагор, отвернувшись. Сквозь вонь помета пробился запах крови. Нет, не голубиной. Элимы, как и картхадашцы, оскверняют близкие к богам высоты человеческими жертвоприношениями. Спустившись к гавани, Пифагор увидел бегущего навстречу Никомаха и по выражению его лица понял, что произошло что-то неприятное. «Тесей вышел в открытое море», — взволнованно проговорил Никомах. «Мы кричали ему вслед, но с борта никто не откликнулся. Этот упрямец Леонтион решил испытать удачу», — подумал Пифагор. «Кажется, для нас это не будет иметь последствий, но что придется испытать ему и тем, кто с ним?»